Сказку про то, что гонорары его не интересуют, он сочинил сам, специально для Валентина Маркова. Неизвестно, поверил в это Марков или нет, однако исправно платил Родионову и условия игры принял. Если гению не угодно признаваться, что он меркантилен и суетен, как все смертные, пусть его не признается. Мы тут в миру про суетность все очень хорошо понимаем. Спору нет. Он прожил бы и без гонораров, только на свои пенсионные, накопленные скучным бизнесменским трудом. Но зарабатывает Дмитрий Родионов, в отличие от Аркадия Воздвиженского, умел и более всего любил себя в искусстве именно когда получал гонорары. Очень-очень достойные, как выразился один немецкий издатель, возжаждавший печатать труды господина Воздвиженского в Фатерлянде. Детективы Аркадию удавались отлично. Запутанные, мрачноватые, похожие на пресловутую пламенеющую готику, всегда изящно, хоть и не слишком благополучно завершавшиеся. Еще он превосходно умел держать себя перед камерой, никогда не пасовал, журналистов не боялся, запретных тем не избегал, в общем, находка, а не писатель. Но в жизни никогда никаких детективов, а тут на тебе, откуда ни возьмись, да еще с угрозами и прочими непонятностями. «Дмитрий Андреевич, я должна ехать», — задыхающимся голосом прервала Маша его размышления о своей судьбине и о месте детектива в ней. «Мне нужно детей спасать». «Никого спасать тебе не нужно», — возразил писатель Воздвиженский. «Он велел передать, что? Чтобы вы не ездили в Киев. Вот именно. А я пока в Киев не поехал еще. А раз не поехал, твоим детям ничего не угрожает». Его секретарша поняла все наоборот. Женщина всегда понимает то, что говорит мужчина, с точностью до наоборот. Она поняла не то, что сейчас нет никакого повода для паники и ужаса, а то, что как только Родионов укатит, ей придется эвакуировать семью куда-то примерно в район Северного полюса. И еще она почему-то решила, что он не поедет. Но раз кто-то угрожает ее детям и для их безопасности следует оставаться в Москве, значит, нужно в Москве и остаться. «Боже мой, что же делать?» «Маша, если вы уедете, я же должна с вами ехать, а я не могу?» «Маша, мне придется их увезти, но куда, Господи? У нас все родственники в Москве, даже и уехать некуда. Дьявол, Маша!» Рефлекс работал моментально и стопроцентно, как у собаки Павлова. Маша схватила со стола папочку, сделала стеклянные глаза и по-сорочьи склонила голову на бок. «Да, Дмитрий Андреевич, сейчас мы поедем в издательство, и я поговорю с Марковым. До этого разговора мы все равно ничего предпринять не сможем. Сейчас твоим детям ничего не угрожает, поняла?» Секретарша кивнула. «Повтори». «Дмитрий Андреевич, шутить такими вещами? Да какими вещами? Что ты, ей-богу, психуешь? Сама рассказывала, как на прошлой неделе к Донцовой в дом какая-то поклонница ворвалась и руками там махала и чего-то требовала. Дочку ее чуть не до смерти перепугала. Или ты думаешь, что сумасшедшие только к Донцовой наведываются, а наши почитатели все разумные и милые?» Маша моргнула. Родионов сунул ей свою кружку со остывшим кофе. «На, попей, а я пойду соберусь. И поедем. Чем раньше приедем, тем быстрее с Марковым поговорим. И не смотри ты на меня глазами скорбящей Богоматери». Он пошел было из кухни, но остановился. «Где сейчас дети?» «Лера в детском саду, а Сильвестр, он в школе, но через полчаса уже...» «Значит, из детского сада непонятно, кому ребенка не отдадут. А Сильвестра мы заберем». «Как заберем?» «Из школы заберем», — сказал он с неудовольствием. «Ничего, полдня с нами покатается». Маша пришла в смятение. Предложение было очень и очень разумным, конечно, но отдавало таким неслыханным нарушением субординации, что согласиться на него ей казалось сущим безумием. «Дмитрий Андреевич, это невозможно и не нужно. Я маме позвоню, вернее, уже позвонила, и она...» «И она уже слегла с мокрой тряпкой на голове», продолжил за нее знаменитый писатель-детективщик язвительно. «Правильно, я понял». Он понял все правильно, но это не означало, что она имеет право втягивать его в свои проблемы. Или имеет. Или это не она его втягивает. И это не только ее проблемы. «Давай, собирайся», — приказал гений, кажется, приходя в дурное расположение духа из-за собственного необдуманного благородства. «Времени совсем нет». Он вышел в коридор и проорал уже оттуда. «Вот когда мне романы писать, чтобы вовремя их сдавать? Когда, спрашивается? Пойдешь сегодня сама к Маркову и будешь ему объяснять, почему я рукопись опять задерживаю». Но первый раз в жизни Маше не было дела до его рукописей. Телефонный звонок будто погрузил ее в зловонное и гадкое болото. И не просто зловонное и гадкое, но еще и кусачие, пиявочные, и десятки голодных пиявок с наслаждением впились в нее и теперь сосали из души все теплое и радостное, оставляя там страх и панику. Мирок Маши Вепринцевой хоть и не уподоблялся райскому саду, но все же был благополучен и мил, и удобно устроен. И все в этом мирке было на своих местах. Дмитрий Родионов с его насмешливой уверенностью в жизни, Лера и Сильвестр, лучшие из детей, когда-либо существовавших на свете, мама, которая никогда не обременяла Машу нравоучениями, обожала внуков и имела еще одно очень важное качество. Что бы ни происходило в жизни дочери, она всегда была на ее стороне. Если дочь принимала решение о том, что должна сменить работу или обходиться без мужа, или купить в прихожую коврик, мать всегда говорила, что она молодец, и что отныне с новым ковриком на следующей работе или без мужа у нее все наконец-то пойдет просто отлично. Маша Вепринцева обожала свою мать, и ей даже было представить страшно, что будет, если та узнает, что какой-то сумасшедший угрожал ее внукам. «Маш, я готов. Где мой портфель?» Аркадий Воздвиженский был крайне неорганизованным человеком. Он объявил об этом Маше, как только та появилась в его жизни, очевидно, желая сходу запугать ее как следует, но Маша пугаться не стала и очень ловко взяла всю организацию его жизни на себя. Впрочем, она подозревала, что он отчасти играет в неорганизованность как хороший артист в собственную гениальную простоту или что-то в этом роде. Полжизни нынешний знаменитый детективщик занимался бизнесом, в котором трудно и невозможно быть неорганизованным. По миру пойдешь от неорганизованности-то. Но если ему нравится, Маша согласна. Пусть он будет неорганизованный, она вполне с этим справится. «Где портфель, Маша?» Портфель оказался в холле, на том самом месте, куда Маша ставила его каждый день. И в нем все тоже оказалось на месте – ручки, папки, записная книжка. При виде портфеля настроение у Родионова испортилось окончательно. Рукописи-то нет, портфель есть, а рукописи в нем нет. Марков сейчас первым делом о ней спросит, и Родионову придется оправдываться, как школьнику, который позабыл дневник наблюдений по природоведению, и теперь гундосит, что дневник он вел-вел, но забыл, но он же вел, правда вел. А директор ни одному слову не верит и требует показать записи. Секретарша ухудшения его настроения не заметила. Она думала только о том, что им непременно надо успеть к концу занятий в школу, чтобы неизвестный враг не подобрался раньше их, хотя разум остужал эмоции. И вправду, мало ли сумасшедших. И вообще речь шла о Киеве, а вовсе не о Москве. Они вышли на улицу, в асфальтовое марево майского московского полудня, в запах шашлыка от уличной кафешки на бульваре, во всегдашний автомобильный рокот близкой Моросейки. Ах, как Родионов любил Москву, хотя никому и никогда в этом не признавался. Ругать столицу в последние десятилетия считалось хорошим тоном, и Дмитрий Андреевич ее снисходительно поругивал. Мэра подозревал во всех смертных грехах и даже было дело поставил свою подпись под петицией, призывавшей убрать с излучины Москвы-реки некое бронзовое страшилище, по ошибке принятое властями за памятник Петру Первому. Петиция ничего не изменила. Власти по-прежнему настаивали на том, что страшилище – памятник и император. А Дмитрий Андреевич получил полное моральное право утверждать, что Москва нынче стала не та, не та, не та. Но как он любил этот город, со всей его толчеёй и бестолковостью, пробками, неработающими светофорами, чахлыми липами, кое-где еще сохранившимися с тех пор, как Москва была порт пяти морей и самый зеленый город в мире. Ни морей, ни зелени в ней отродясь не водилось, зато были Кривоколенный и Спасо-Песковский переулки. Торжественная, даже какая-то государственная тишина Кремля за высоченной красной стеной. И неказистые церковки в Замоскворечье, и дом Пашкова, и Чистопрудный бульвар, и Иверская часовня. Он никогда не смог бы этого объяснить, но Москва словно принадлежала лично ему, только ему одному. И он один точно знал, что нужно делать, чтобы она не болела, не чахла и процветала. И ревновал ее ко всякого рода джигитам, которые налетали, сверкали очами, размахивали шашками, рубили с плеча, почитая себя баронами, османами, деловито и на века преобразившими Париж. Он никогда не понимал, почему здесь должно быть так, как там, хотя очевидно, что никогда не будет здесь и там одинаково, да и не нужно никому этой одинаковости. И переживал, и любил, и все время ругал, опасаясь впасть в моветон и показаться сентиментальным. Покопавшись в сумочке, Маша Вепринцева достала ключи от машины и нажала кнопку сигнализации. Джип мигнул фарами, как встрепенувшийся конек-горбунок, приготовился вести их по делам. «Может, ты одна съездишь?» Открывая пассажирскую дверь, заныл Родионов для дальнейшего неукоснительного соблюдения правил игры. «А я попишу немного. А? Ну что мне там делать? Ведь Вестник все равно уже все утвердил. И Табакова уже все решила. Зачем я-то нужен?»